Чем вкуснее было то, что он ел, тем более несчастным Даниэль себя чувствовал. Он выпил бокал вина, чтобы снова поднять себе дух. Вокруг него обсуждалась проблема чернокожих в Америке. Он включился в разговор, словно бросился в гущу схватки. Жан-Марк считал, что нужно пожить в США, чтобы понять беспокойство американцев по отношению к, казалось, бесспорной в моральном плане идее равенства прав между белыми и черными. Даниэль с жаром противоречил ему, ссылаясь на личное наблюдение в Кот-д'Ивуар. Увлеченный своим порывом и отстаивая свое мнение, он пускал в ход формулировки, которые 100 раз слышал. «Движение за расовое освобождение необратимо, старик. Разве их теперешнее существование на более низком уровне является причиной для того, чтобы отказывать им в присоединении к...» Продвижение рас – это только форма продвижения классов. Если бы ты видел, как я, нищету, которая царит в развивающихся странах. Жан-Марк слушал его иронически. Какое-то время ему казалось, что его брат скинул свою броню лоботряса. «Он несет бог знает что, но это не глупо», – подумал Жан-Марк и улыбнулся Франсуазе. Она поняла смысл его улыбки и, в свою очередь, тоже ему улыбнулась. Мадлен, глядя на них, испытывала эгоистическое чувство удовлетворения. Собравшись за ее столом в ее доме, одним только своим присутствием они оправдывали ее существование. Какая жалость, что Жан-Марк и Даниэль должны сегодня же вечером уезжать. Их отцу завтра утром будет совершенно необходима машина. Может, если бы она ему позвонила... Нет, она ни о чем не хотела просить Филиппа. Он бы получил слишком большое удовольствие, отказав ей. Восхищенным свистом было встречено появление лимонного торта. Его приготовила Франсуаза. Даниэль начал считать в обратном порядке. 5, 4, 3, 2, 1, 0. И оба молодых человека бросили боевой клич своего детства. «Наша сестренка – классная девчонка». Пока шел дележ кусков, проблема чернокожих была забыта. «Тебе надо бы дома приготовить такую вещь», — сказал Даниэль, разомлев от первого куска. «Аньес ни за что не позволит мне приблизиться к плите», — ответила Франсуаза. А Мерседес как бы случайно уронит тарелку в тот самый момент, когда будет его подавать, — заметил Жан-Марк. Всех троих развеселил обмен шутками. Это входило в семейную традицию. Мадлен расслабилась. Вокруг нее резвились оживленные львята, которые обеспечивали прочность клана. Франсуаза бросила на нее взгляд, блестевший от возбуждения, и сказала: «Маду, а если нам вместе с ними поехать сегодня в Париж?» Мадлен в замешательстве прошептала: «Ну, это невозможно, дорогая». «Почему?» «Мой гипс. Доктор Жуат должен снять его только через 8 дней». «Тебе его снимет в Париже, доктор Мопель». «А лавка?» «Да там за 4 дня ни одного клиента. Впрочем, госпожа Гурмон будет счастлива тебя заменить». «А феники?» Последовало растерянное молчание. Все взгляды сразу обратились к радиатору, у которого зябко, прижавшись друг к другу, спали животные. «Ну да, феники», — сказал Даниэль. «Ты не могла бы поручить их какой-нибудь соседке?» «О, нет», — возразила Мадлен. «Слишком долго эти бедные звери переходили с рук на руки. И потом, никто не захочет». Даниэль ссутулился от чувства вины. Видя разочарование Франсуазы, Мадлен предложила на всякий случай: «Если ты хочешь поехать с братьями...» «Я ни в коем случае не оставлю тебя одну», — ответила Франсуаза. «Сейчас, когда у меня на ноге гипс, ты мне больше не нужна, дорогая. К тому же Мили придет помогать мне». Мадлен была уверена, что племянница станет протестовать, отказываться. Но Франсуаза раздумывала лишь секунду. Потом на ее лице появилось выражение детской благодарности. «В самом деле, тебя это не огорчит?» «Нет», — сказала Мадлен, и она напряглась, чтобы не дать сломить себя грусти, которая нахлынула на нее. Как легко Франсуаза позволила себя убедить. С каким радостным эгоизмом в этом возрасте рвут связи.